Глава 10. «Ну что, Кира, порадовать мне вас нечем», — говорит мне по телефону Галина Семеновна. «Все очень печально. Компания верно идет ко дну». «Что, совсем ничего нельзя сделать?» — спрашиваю я, заворачивая очередной букет. «Мне приходится работать за Лену. Я не могу позволить себе сейчас нанимать продавца. Вчера я обзвонила всех сотрудников и выяснила, что почти всем я задолжала. Кому-то больше, кому-то меньше, но сумма внушительная. Оставить магазин закрытым я тоже не могу. Это одна из самых бойких точек продаж. Я отпускаю покупателя, с ужасом думая, что скоро цветы закончатся, и торговать мне будет нечем. Если мы можем привлечь инвестиции, то компанию можно будет спасти», — задумчиво говорит бухгалтер. «Да где же их привлечь столько?» Я чуть не плачу. «Кто даст под умирающий бизнес? Ни один нормальный бизнесмен не захочет иметь дело с неудачниками». «Есть у меня один знакомый олигарх», — говорит Галина Семеновна. «Я могу замолвить за вас словечко, только с тем условием, что заниматься бизнесом будете только вы. Максима сюда подпускать нельзя». «Ой, я буду вам очень благодарна!» Я прижимаю руки к груди. «Очень! А кто он?» «Это Влад Баринов», — говорит бухгалтер. «Влад Баринов?» — пораженно выдыхаю я. «Он в городе?» «Да, уже год как. Вы знакомы?» «Да, да, я его знаю», — говорю я. «И что, он теперь олигарх?» «О, он очень богатый и очень крутой», — говорит Галина Семеновна. «А еще у него много связей». «Поняла», — отзываюсь я. «Мне вовсе не хочется сейчас встречаться с Бариным, но бизнес надо спасать. Он очень занятой, но кое-чем не обязан. Поэтому попробую договориться о встрече. А вы наденьте самое сексуальное платье, он мужчина холостой». «Галина Семеновна, я как бы замужем еще», — смеюсь я. «Вы собираетесь простить Максиму все, что он тут натворил?» — ужасается пожилая женщина. «Я бы не простила. Я тут с девочками посплетничала. Все знают, что у него есть любовница, не раз в офис заявлялась. Я так понимаю, вы тоже знаете». «Знаю», — вздыхаю я. «Нет, конечно, я его не прощу, но из огня да в полымя тоже бросаться не хочется». «Я советую платье все-таки надеть», — говорит бухгалтер и отключается. «Значит, Влад олигарх. Почему-то я не удивлена. Он всегда был очень напористым, ни перед чем не отступал. Самым дрочливым в нашем классе был. Память возвращает меня на много лет назад. Я примеряю свадебное платье, кручусь перед зеркалом». «Не страшно тебе?» — спрашивает меня Светка. «Замуж выходить?» «Нет», — смеюсь я. «Это же Влад, не за чужого выхожу». «Ну, не знаю», — тянет подруга. «Я б за него не вышла». «Он тебя и не звал». Я показываю ей язык. «Кир, ну у него репутация такая. На него же девочки так и вешаются». «Ну и пусть», — напеваю я. «Женится-то он на мне». «Кира, да вам всего по 18 лет», — всплескивает руками подруга. «Куда торопиться?» «Но мы любим друг друга, почему бы не пожениться? Я не понимаю, ты против, что ли?» «Да, Кира, я против», — вдруг выдает Светка. «Этот Влад твой, он вчера с Инкой Резниковой целовался, я сама видела». «Светка, если это шутка», — хмурюсь я. «Я не хотела говорить, но ты же не слышишь ничего», — в отчаянии восклицает подруга. «Вот, смотри, узнаешь шарф?» Она показывает мне фото, на котором я вижу парочку, которая тесно прижалась друг к другу. На шее парня тот самый ярко-алый шарф, который я подарила ему на Новый год. Мое сердце разбивается вдребезги, разлетается на осколки. Становится трудно дышать. «Как же так, Светка?» — рыдаю я у нее на плече. «Я же верила ему!» «Лучше, что ты сейчас узнала, а не после свадьбы», — гладит она меня по спине. «Не будет никакой свадьбы!» Я яростно срываю с себя платье. «Кир, ты только не говори Владу, что это я тебе показала фото, а то начнет мстить мне. Ты же знаешь, какой он, когда злой». «Не скажу», — мрачно говорю я. «С Владом все кончено. На следующий день я бросила своего жениха и отменила свадьбу. Он пытался все отрицать, но мой юношеский максимализм не дал мне даже выслушать его. Мы сильно поругались и разбежались. Больше я не видела и не слышала ничего о своей первой любви до сегодняшнего дня. Ну что ж, Влад так Влад. Ради своей компании хоть к черту лысому пойду. Надеюсь, он не затаил на меня обиду.